А когда же мы с девочкой уже относительно привыкли к езде на лошади, лошадь выехала к дороге и практически сразу остановилась рядом с большой крытой повозкой, около которой стоял толстый мужчина лет 40 в явно достаточно дорогой одежде. Догадаться, кто это, было нетрудно, так что я сразу же задал Дину логичный вопрос. «Ты же говорил, что мы едем в город». «Так и есть», — ответил он, спрыгнув с лошади. «Тогда зачем мы тут остановились? А ты собрался своим лицом и этой одеждой светить в городе, когда за нами идет погоня? А, вот зачем мы тут остановились? Ну да, что наши лица, что это полностью белая одежда, в которой вряд ли тут хоть еще кто-то ходит, все это нас легко выдает. Затеряться от культистов в обычной толпе со всем этим будет слишком трудно для нас, поэтому логично, что нам нужна какая-то одежда, под которой мы сможем все это скрыть. И тут до меня кое-что дошло. Еще один фактор, благодаря которому нас можно легко отследить, даже легче, чем с помощью других, ранее названных факторов. Стоило мне только подумать об этом, как я применил заклинание «Магическое зрение», и все оказалось в порядке. Мана, что излучаем мы трое, едва выходит за контуры нашего тела. Даже из мужика-торговца выходит больше маны, чем из нас троих вместе взятых. При этом ни я, ни, очевидно, девочка не использует сейчас ману для сокрытия нашей настоящей маны, и никаких артефактов у нас обоих нет. А значит, это ты делаешь? Ну конечно, ухмыльнулся он самодовольно. А ты думал, что я повезу вас куда-то и при этом не скрою вашу ману? Ты меня за дурака держишь, что ли? Задал он риторический вопрос, продолжая вовсю ухмыляться. И как ты это делаешь? Каким-то артефактом, блокирующим магию, или же с помощью магии? Базовой магии, если быть точнее, но ведь, она требует куда меньше затрат маны, чем другие виды магии, но все равно это трата маны, а как следствие и жизненного срока, и он уже второй раз при мне так запросто идет на подобное, и пока я обдумывал это, он резким движением поднял меня с седла и спустил на землю и следом проделал то же самое с девочкой. «За мной», — сказал он, направившись к мужчине, который вовсю все это время с интересом глазел на нас. Мы переглянулись с девочкой и медленно, нерешительно пошли следом за ним. И к моменту, когда мы догнали его, он уже вовсю торговался с мужчиной, что за это время успел сходить до повозки и достать оттуда какие-то плащи, которые впоследствии он показал Дину. «Готов дать 35 серебряных за каждый», — заявил Дин. «65», — обозначил свою цену мужчина. «40», — продолжил Дин. 65. И пока они торговались, я более внимательно осмотрел мужчину. Он, если не чистокровный человек, то почти чистокровный. Лет ему примерно, как я и подметил ранее, около 40. Ростом он ниже Дина примерно на голову, и это при том, что сам Дин тоже не сказать, что высокого для мужчины роста. При этом телосложение у него, мягко говоря, довольно упитанное. Даже видны жировые складки сквозь одежду и немного виден второй подбородок сквозь его не очень аккуратно подстриженную бороду. Волосы у него обычного темного каштанового цвета и спадают ему по плечи. Глаза среднего размера и светло-зеленого оттенка. А вот одежда у него достаточно яркая и выразительная и при этом без каких-либо явных недостатков, вроде грязи, дырок и растяжек. Как итог, ничего необычного. Даже больше скажу, выглядит он почти ровно так, как и изображали в моем прошлом мире в играх, сериалах и аниме самых обычных купцов из средневековых фэнтезийных миров. Впрочем, о чем я вообще? Если сделать его бороду более аккуратной и одеть в современный, по меркам моего прошлого мира, костюм, то по нему вообще было бы невозможно сказать, что он из другого мира, вот настолько этот мужчина обычен. Ладно, 45 так 45, махнул рукой этот торговец. Вот это другой разговор, радостно заявил Дин, доставая из небольшого мешочка монетки и отсчитывая их. «Вот, держите», — передал он монетки ему в руку, убрав мешочек обратно к себе на пояс и забрав из его второй руки черные плащи. «Пошлите», — сказал он уже нам, развернувшись. Мы отошли обратно к нашей лошади, и он дал мне и девочке по плащу, быстро накинув на себя свой. Вот только все плащи, судя по всему, практически одинаковые. И если на Дине он смотрелся практически идеально, то на нас, разумеется, нет, все же он взрослый, а мы, лишь дети, и для нас эти плащи слишком большие, настолько, что рукава свисают вниз, а низ плащей вообще волочится по земле. Дин же, явно предвидев эту проблему, быстро достал с пояса небольшой ножик и, нагнувшись к нам, парой ловких движений укоротил плащи как раз под наш размер. Правда, кое-что он все же не смог укоротить, и это капюшоны, из-под которых мы видим лишь то, что перед нами. Да и отрезал он не слишком ровно, так что по итогу мы с девочкой выглядели в этих плащах, мягко говоря, странно. Впрочем, Дина вот это уже явно не волновало, и результат своих трудов его более чем устраивал. Поэтому он, самодовольно хмыкнув, быстро закинул нас обоих обратно в седло лошади и следом за этим, немедля, сам запрыгнул в седло и тут же использовал поводья. Вот так мы, сделав небольшую передышку, снова поскакали куда-то вперед. Только в отличие от прошлого раза, в этот раз мы скакали не по опушке леса, а по полноценной грунтовой дороге, на которой отчетливо видны недавно оставленные следы лошадей и повозок, что идут сразу в обе стороны. Через небольшой промежуток времени мы вновь смогли более-менее привыкнуть к верховой езде и ехали уже относительно спокойно, по крайней мере, перестав держаться за седло со всей силы из-за страха упасть с лошади в любую секунду. «Это ведь твоя личная инициатива поехать за припасами?» – спросил я у Дина, пока мимо нас проехала небольшая, некрытая повозка. «Ага», – флегматично ответил Дин. «Они действительно заканчиваются или...» «Действительно. А почему тогда?» «Это риск», — ответил он, предвидя мой вопрос. «По мнению большинства, лучше день пути поголодать, чем рискнуть и заехать за припасами в город. А как так вышло, что припасов мало? Вы ведь наверняка почти точно знали время, которое займет весь путь». «Знали. Вот только припасы на несколько дней и на два десятка детей и почти столько же взрослых. Это тебе не пара килограмм. А нам нужно быть налегке, за нами все же погоня идет. Поэтому у нас к сегодняшнему вечеру, как и планировалось, и закончится вся провизия. Как-то вот так, ясно, и тут я кое о чем подумал. А неужели никто не захотел ехать с тобой за едой, а я и не говорил об этом никому, кроме тебя? Не забыл, девочка ведь на почве этого и шантажировала меня, как, кстати, догадалась об этом. А, мне просто показалось, что Нэнси бы такое не одобрила, робко ответила она. А еще я заметила, как вы использовали магию, когда я кричала, чтобы другие не услышали мои крики. А ты, оказывается, наблюдательная мелочь. Серьезно, он использовал в тот момент магию, я даже не заметил. Хотя да другие ведь вообще не отреагировали на ее крики и на то, что мы впоследствии куда-то ушли вместе с Дином. Хотя должны были после такого, как минимум, поинтересоваться у нас, что происходит и все ли в порядке. А ведь я об этом даже не подумал. А почему позвал меня с собой? Задал я еще один интересующий меня вопрос. Подумал, что тебе это понравится, вот и все. Понравится мне, ну, можно и так и сказать, как ни крути, но мне нужно не только тренироваться, становиться сильнее и стремиться к новой силе, а еще и заполучить так много настоящей информации о мире, как это только возможно. А подобная прогулка – это замечательный способ обжиться не только этой самой настоящей информацией о мире, но еще и заиметь эмпирический опыт взаимодействия с этим миром, которого мне пока что столь не хватало. Да и если уж на то пошло, то в моем прошлом мире многие великие в свое время полководцы говорили, что информация – это самое сильное оружие, и тот, кто владеет ей, и побеждает в сражениях. Правда, чувствую, совсем не факт, что это относится к этому фэнтезийному миру, в котором есть магия и некоторые законы физики явно работают несколько иначе. Но, в любом случае, лучше иметь так много информации и опыта, насколько это вообще возможно. Лишним это точно не будет. По крайней мере, я на это надеюсь. Кстати, а почему его вообще заботит, что мне понравится, а что, нет? Неужто он ко мне проникся каким-то наставническими чувствами после того, как один раз потренировал меня немного? Хотя это даже тренировкой трудно и назвать. А пока я над этим рассуждал, прямо рядом с нами проезжали и проходили другие путешественники, которых я и девочка вовсю с интересом рассматривали из-под капюшонов. Среди этих путешественников были существа совсем разных сословий, как бедняки-работяги, так и достаточно зажиточные купцы с, судя по всему, ремесленниками, а в один момент мимо нас даже проехала целая карета, принадлежащая, видимо, какому-то важному аристократу, и сопровождали эту карету, кстати, десяток огромных войной на конях в полных латных доспехах. И если девочку заинтересовала больше всего именно эта карета, окруженная воинами, то вот мое внимание привлекли кое-кто другие, и это, конечно же, авантюристы. Как я узнал, что это авантюристы? Крайне легко и просто. Один мужчина из первой же встреченной нами группы авантюристов нес прямо в своей руке отрезанную голову какой-то твари, напомнившую мне нечто среднее между головой таракана и головой волка. Ужасно мерзкое зрелище. Лично мне плохо стало от одного взгляда на эту хрень, а этот мужчина не просто нес ее в руке, словно это норма такая, так еще он умудрялся при этом идти с довольной улыбкой до ушей и во все горло смеяться с шутки своего напарника-авантюриста, что тоже вовсю в этот момент смеялся, и это при том, что все его лицо было покрыто какой-то мерзкой зеленой жидкостью, которая очень уж подозрительно похожа на ту, что вытекала с отрубленной головы твари. Сложив 2 плюс 2, меня чуть не вырвало, но я удержался и быстро отвел взгляд, став думать над тем, что именно влияет на такую разницу в нашем восприятии ситуации, наличие у них опыта в этом деле и как следствие правдеформация, или же то, что я из другого, более развитого мира, где подобной жестокости почти нет, а с той, что есть, вряд ли встретится обычный человек. И вот так, рассуждая о подобном и рассматривая более мирные и менее отвратные вещи, я и не заметил, как мы в один момент подъехали к высоким, каменным стенам города, которые пару десятков минут назад лишь слабо виднелись издалека, а теперь же они были в каких-то парах десятков метров от нас. Вот только путь к открытым вратам нам преграждали сразу 2 фактора. И первый – это, на мое удивление, достаточно большая очередь, увидев которую я почему-то сразу вспомнил магазины из моей прошлой жизни. А второй фактор – это, разумеется, стражники, коих я насчитал аж 7, и это только те, что снизу, а есть еще фиг знает сколько наверху, те, что стоят на стене и наблюдают оттуда за нами с луками наготове, будто видя в нас мишени, а не живых существ. И тут я заметил кое-что странное. «А что это он только что сделал?» — спросил я у Дина, кивнув в сторону мужчины-купца, что за пару мгновений до этого достал с пояса флягу и прыснул водой из нее на стражника, облив того почти полностью. «Это он так проверил, жив ли он?» «Че что?» Совсем не понял я. Ну ты ведь и сам знаешь, что если не сжечь трупы, то они со временем впитывают в себя ману и восстают, становясь нежитью. Ну да, неуверенно ответил я, совсем не понимая, к чему он клонит. А как ты думаешь, что происходит с магами, которые умирают, а после восстают в роли нежити? Пара секунд раздумья и я кое-что вспомнил. Личи, они становятся нежитью магами? Ага, верно. Наряду с тем, что они восстают, становясь нежитью, они умудряются сохраняют большую часть своих запасов маны и навыков, и помимо этого они еще в разы разумнее и умнее любой другой нежити, а еще, зачастую, многие из них даже помнят то, что было важно для них, судя по всему этому как-то способствует мана в теле перед смертью мага. И вот тебе теперь вопрос, что будет делать воскресший маг, который умер в попытках защитить свой город или деревню? При этом этот маг при жизни специализировался на магии иллюзии и немного разбирался в магии призыва. Будет защищать свой город с помощью этого, а что защищать? Маги – это, как правило, последняя линия обороны. Если маги умирают, это означает, что уже подходит конец сражения и победитель в нем очевиден. Иначе говоря, к моменту смерти мага от города или деревни уже мало что осталось, а ты еще возьми время, которое маг будет восставать в роли нежити. Это еще пара-другая дней, за которые все окончательно разрушится и, возможно, там уже успеют побывать мародеры. Короче, к моменту восстания уже защищать будет нечего. Вот только мертвец от своей цели так просто не отступит. И прежде, чем я успел что-либо сказать, меня опередила девочка, что до этого все время сидела молча. Он использует магию иллюзий для того, чтобы поддерживать видимость целостности города, а с помощью магии контроля будет контролировать других воскресших мертвецов и не допустит того, чтобы они нападали на людей. Девочка обернулась и посмотрела на нас. Я читал одну книгу, в которой рассказывалась история о том, как один маг путешествовал по миру и попал в целый город мертвецов. До этого это была столица одного из самых сильных государств, так что маг и подумать не мог о том, что с ней может что-то произойти, поэтому даже не проверял ничего. Да и с виду, с его описания в той книге, все было вполне обычно, точно так же, как и в других больших столицах, множество людей, целые здания, множество разных запахов, еды, звуков, город жил своей обычной жизнью, так что он совершенно ничего не заподозрил и прожил в этом городе больше недели. И лишь на вторую неделю жизни в этом городе, когда он экспериментировал с защитной базовой магией, Он случайно увидел истинный облик города. Здание, в котором он жил все это время, ничего не подозревая, оказалось разрушено почти полностью. По городу ходили ожившие трупы, что имитировали свою рутинную жизнь. Но больше всего его повергло в шок то, что он ел все это время. Червяки, земля и различные жуки, продолжил за нее Ник. Мертвецы попросту не видели разницу между этим и обычной едой, которую едят живые. А рассказывается эта история в книге «Город мертвецов», которую написал один очень известный маг своего времени Шиарейла. Да и сама книга является очень и очень популярной, потому что во многом именно благодаря ей многие и узнали о существовании подобных инцидентов с мертвыми городами. Услышав это, я даже не знал, чему больше удивляться, тому, что я только что услышал, или тому, что я это услышал от такой тихой и робкой восьмилетней девочки, и что это точно не выдуманная история. Увы, этого узнать никак не выйдет. Но Рейла был очень влиятельным магом своего времени, так что тогда сомневавшихся в нем было мало, да и сейчас немного, учитывая, что более локальные случаи встречаются относительно часто. Часто, в среднем, раз в несколько лет в одной какой-нибудь далекой деревушке или замке, и где-то раз в десятилетие два бывает, что в каком-нибудь городе происходит подобное. Я даже сам один раз встретил подобное, когда путешествовал, забрел в деревушку, но воскресший маг совсем так уж себе владел магией иллюзий при жизни, а может и магией вовсе. Да и с нашим жизненным опытом, должны сами понимать, трудно не заметить подобные манипуляции с магией. Короче говоря, я быстро понял, что к чему, да упокоил их души. С тех пор я всегда перед входом в любую деревню, замок и деревню использую магию барьеров, чтобы убедиться, что иллюзий никаких нет. А вот у людей, что не владеют магией или владеют, но не уверены в своих силах, нет иного выбора, кроме как носить всегда с собой святую воду и обливать ей стражников при входе в город. Так вот, что это было? Ага, и что, стражники к этому нормально относятся? Зависит от многих факторов, в основном, от самого места. В большинстве мест подобное считается полной нормой, и среди стражи даже иногда есть один, который специально стоит весь день в одном месте, чтобы его обливали святой водой. Так себе работа. Вот и они того же мнения. Поэтому, хоть по закону и каждый имеет на подобное право, но разрешают они такое делать лишь купцам, да аристократам. А лучшее, на что может рассчитывать обычный путешественник, это на возможность вылить святую воду на руку стражнику. По сути, столь же действенный способ, как и обливание головы, но большинство, как ни крути, невежи, и им кажется, что этого мало, чтобы распознать нежить. Из-за этого, кстати, многие путешественники даже стараются лишний раз не посещать незнакомые им города и деревни. Идиоты! А что за святая вода? А по названию непонятно, что ли? Это вода, которую набирают в святых местах. А что именно-то является святым местом? Чувствую, что у каждого это понятие разница. А еще непонятно, как именно получается и работает эта святая вода. Но я решил оставить эти вопросы на потом, ведь наконец-то подошла наша очередь на вход в город. Глава 21. Стоило подойти нашей очереди, как Дин слез с лошади и, скинув с головы капюшон, прошел с приветственной улыбкой к трем стражникам, стоящим посередине прохода в город. Но не успел Дин ничего сказать, как его опередил главный стражник с выразительными усами, стоящий впереди двух других, задав Дину монотонным и нахальным голосом следующие вопросы. Кто, откуда едете, и какова цель приезда? Ничего не скажешь, максимально, насколько это вообще возможно, лаконично и неуважительно. Еще и выражение лица у него такое, будто он делает нам одолжение тем, что просто вообще общается с нами. Как по мне, так прям до ужаса хороший в показательном плане пример того, что от наличия даже минимального количества власти люди сходят с ума и в этом мире так же, как и в моем. Видимо, это в людях неизменно во всех мирах. Я авантюрист, мечник и немного маг, господин, на удивление, доброжелательно ответил Дин. Родом из города Арсент, еду в Люцинику встретиться с членами отряд. Ехать до нее еще долго, а провизия почти закончилась, вот и решил заехать сюда. Люциника? Недоверчиво спросил стражник, приподняв бровь, более внимательно в этот раз осматривая Дина. Почему именно там встречаетесь с отрядом? И почему вы вообще разделились со своим отрядом? Я ездил навестить своих родителей и младшего брата Фласлорию, он у меня женился, а это, сами понимаете, такой повод, который раз в жизни бывает, ну такое никак нельзя было пропустить, так что пришлось на время разделиться со своим отрядом. А встречаемся в Люцинике, потому что мы уже давно работаем в той местности, сами понимаете, там граница нескольких государств, и из-за этого, что ни день, то очередное убийство, а то и несколько. А твари такое просто обожают, да и нежити до хера и больше. В общем, для таких, как мы, в том месте работа всегда есть. А что еще нужно авантюристам для счастья? Усмехнулся он. Да никогда не понимал вас, авантюристов, все нормальные люди бегут от всей этой мерзости подальше, а вы наоборот сами к ним поближе бежите. И сказав это, нахмурился, шмыгнул носом и громко харкнул вправо, после чего продолжил. Ладно, свадьба, говоришь? Впервые за все это время он слегка улыбнулся. Ага, кивнул Дин. Ну, свадьба — это хорошо. Хорошо отметили, не то слово. Понятно, понимающе он усмехнулся. Ну ладно, а это кто такие? Кивнул стражник на нас. А это, резко погрустнел Дин, это дети девушки из моего отряда, что недавно погибло. Не смог их бросить, вот и вожу с собой, да учу выживать, чтобы не пропали совсем. Интересно, он на ходу импровизирует или заранее все это придумал? Да и голос как с тоном резко изменил на грустный. Выражение лица его я с такого ракурса, к сожалению, не вижу, но думаю, он и его хорошо подстроил под необходимый для ситуации. А даже если нет, мне бы и одного его голоса и тона хватило бы, чтобы я поверил в это. Вот как, сказал стражник, с лица которого резко спала и без того небольшая улыбка, что была на нем секунду назад, а че все в плащах-то? А вот это действительно подозрительно. Если уж мы такие невинные, честные и обычные, как рассказал Дин, то зачем нам прятаться под плащами? Насчет этого понимаете, за несколько часов до этого у нас произошел конфликт с одной группой лиц, которая тоже направлялась сюда, и мы бы не хотели вновь случайно пересечься с ними. Что еще за группа лиц? А, впрочем, ладно, неважно. Давайте по 50 медных с каждого и проезжайте уже. Вот так просто, даже не стал интересоваться. Ага, сейчас, достал он мешочек с пояса. Секунду, господин. И спустя несколько секунд, вот, пожалуйста, протянул он ему руку с одной серебряной монетой и 5 медными. Один явно этому только рад. Да-да, убирая куда-то монеты, проговорил он, полностью вернувшись к своему неуважительному и флегматичному тону. Давайте, езжайте, не задерживайте очередь. Конечно. Дин убрал мешочек с монетами обратно к себе на пояс, накинул капюшон плаща, подошел к нам и, взяв поводья, потянул лошадь за собой. И уже через несколько секунд мы проходили сбоку от стражников, которые лишь еще раз лениво пробежались по нам беглым безинтересным взглядом и, кажется, сразу же выкинули из головы, что мы тут вообще когда-то были. По крайней мере, мне так показалось по их полумертвым взглядам. Меж тем, не успел я оглянуться, как мы неторопливо прошли через ворота и оказались по другую сторону стен, где нам открылся вид на сам город. И хоть я уже понял, что этот мир не столь уж светлый и веселый, как я мечтал, вот только внешний вид окраин города все равно разочаровал меня. Не спасло это даже то, что я не раз в прошлом мире видел в фильмах и сериалах, как примерно выглядели средневековые города и деревни. Как ни крути, но во мне все равно теплилась надежда на лучшие. А учитывая то, что в этом мире есть вполне доступная магия, которая могла бы сильно помочь в постройке и уходе за городом в общем, как это ни печально, но мои ожидания были очень сильно завышены. И если кратко, то по одному только первому взгляду на окраины этого города даже и не скажешь, что в мире, где существует этот город, вообще есть магия, не говоря уже о доступной для всех магии. Дорога кривая и загаженная, сделана из хреновой брусчатки, из-за чего то тут, то там дырки. По этим дорогам вовсю бегают и ходят животные, на которых всем откровенно насрать, отчего абсолютно вся дорога в их дерьме и нормально дышать почти невозможно. А еще из-за этого тут явно куда больше всяких насекомых, чем снаружи, всего несколько мгновений в городе, а я уже убил несколько посягнувшихся на мою кровь тварей, сильно напоминающих мух и комаров из моего мира. Что же до домов, то они в основном деревянные, старые, дряхлые и буквально разваливаются прямо на глазах, кажется, стоит их пнуть хорошо, как они развалятся окончательно. А еще прямо у входа в город, рядом с первыми же домами, стоят какие-то импровизированные, что ли, лавки с внешне довольно сомнительным товаром, который я бы точно не рискнул не то что есть, а даже держать в руках. Ну и естественно, ни о каком облагораживании города здесь не идет и речи. Думаю, если тут раз в месяц будут проходить маги и очищать дороги с помощью магии воды, это уже будет сродни празднику для местных жителей. А, ну и помимо всего, ранее названного мною, еще тут стоит ужасный, по крайней мере по моим личным меркам, шум от разговоров и криков, от проходящих и проезжающих мимо существ, и, конечно, от множества разных животных. Все это в совокупности создает одну ужасную мелодию, от которой хочется побыстрее скрыться за берушами, коих в этом мире, к сожалению, еще не изобрели. В общем, если подвести итоги, то жить тут, то еще удовольствие. Впрочем, те, кто тут родились и не знают другой жизни, наверное, считают подобные нормы и вряд ли жалуются хоть на что-то из того, что я перечислил ранее. «Капюшоны поправьте», — произнес Дин, даже не поворачивая к нам голову, продолжая идти вперед и вести за собой лошадь. Мы с девочкой, понимая всю серьезность ситуации, сразу же поправили наши капюшоны так, что теперь едва ли кто-то мог увидеть наши лица. Правда, и мы теперь видели лишь то, что было у нас под ногами. Тем не менее, лично мне сполна хватило того, что я увидел, так что мне от приказа Дина обидно не было совершенно. А вот что касается девочки, может, ей и интересно на все это посмотреть, но и она, и другие дети еще наверняка успеют за свои жизни насмотреться на эти прелестные городские пейзажи, когда при этом будут в большей безопасности, чем сейчас. К тому же, ее никто изначально и не звал сюда, а она сама увязалась за Дином, который, к слову, согласился взять ее только при условии, что она будет безоговорочно слушаться его, так что не в ее положении жаловаться и требовать что-либо. Но все-таки удивительно, сколь она послушна, будучи всего лишь 8-летним ребенком. «Дин», — позвал я его, — «а ты заранее придумал всю ту историю для стражников?» Хотелось бы сказать «нет», но на самом деле «да», я заранее придумал эту историю. Слишком уж риски велики, чтобы проколоться на какой-то мелочи. На удивление, достаточно ответственная позиция для того, кто весь день спит в повозке, а ночью ходит гуляет и всячески отлынивает от любой возможной работы. Причем, замечу, это не образ дурачка для нас, детей, ибо я видел, как на него осуждающе смотрят другие взрослые. Исключение тут разве что двое, это Нэнси, которая добра совсем ко всем, и тот смуглый, высокий, молчаливый парень, имя которого я успешно забыл. Кстати, есть какая-то причина, почему он не спросил тебя про людей, с которыми ты поссорился. Ага, есть. И называется эта причина, если что, пахуизм. Я смотрю, его совершенно не заботит, что он так разговаривает с ребенком в присутствии другого ребенка. Но он ведь спрашивал до этого про другое. Конечно, спрашивал. Это ведь его обязанность, как главного стражника. Тогда почему? Потому что он это все спрашивает для галочки, ему главное, чтобы другие стражники, находящиеся в этот момент рядом с ним, в случае чего подтвердили, что он полноценно исполнял свои обязанности. Короче, он сделал свой минимум для вида, а после уже отпустил нас. Но он же главный стражник, зачем ему? Потому что он на самом деле никакой не главный стражник, и прежде, чем я успел задать логичный вопрос, он, предвидя это, ответил заранее. Главные стражники городов не стоят на воротах и не проверяют всех подряд оборванцев. У них есть для этого много нижестоящих рабочих, а называю я подобных ему стражников так, потому что главные они для меня, потому что моя основная цель – это убедить их, впустить меня в город. Теперь понятно? Ага. Еще какие вопросы? Я немного задумался и все же спросил, почему ты был с ним столь вежливым, если он, говори прямо, не надо со мной стараться быть вежливым и использовать эвфемизмы. Хочешь сказать, что я перед ним раболепил? Так и скажи. Хорошо, почему ты перед ним так раболепил? Разве это было обязательно? Нет, не обязательно. Но это увеличивало наши шансы попасть в город и при этом остаться непримечательными. Это-то понятно, но меня интересует кое-что другое. Но разве для тебя самого такое не ужасно унизительно? Ты ведь наверняка намного сильнее него. Конечно, я сильнее него. Скажу больше, при желании, я бы мог в одиночку выйти против всего этого города и разрушить его половину так точно. Тогда, мне плевать, что обо мне подумают. Я не обращаю на подобное внимание, не говоря уже о том, что я вряд ли когда-либо еще пересекусь с этими людьми. Вот как, я думал, человек с такой силой, как у него, будет считать подобное крайне унизительным и никогда на подобное не пойдет, а он говорит, что ему совершенно плевать на все это. Да и к тому же, неужели ты думаешь, что им на меня не насрать. Что? Ну, сколько, по-твоему, через них проходит существ за один только день, а за неделю, а за месяц, а за год? Поверь, там такое количество, что хорошо, если они хотя бы черты твоего лица запомнят на неделю-другую. А уж что ты там им говорил, и главное, как ты с ними говорил, это вообще без шансов для их и без того перегруженных ненужной информацией мозгов. Так что вот вам, сопляки, один очень хороший совет от меня: не бойтесь позориться. Во-первых, потому что допускают ошибки, и соответственно позорятся абсолютно все, а кто говорит обратное, лишь нагло вам пиздит, поэтому стоит относиться к любым ошибкам и позору, как к тому, что нужно через «не хочу» просто принять, желательно попытавшись впоследствии это исправить. Ну а во-вторых, не нужно бояться опозориться перед кем-то, потому что все на вас насрать. Хорошенько запомните, что всех волнуют лишь их собственные проблемы, изредка еще проблемы дорогих им людей, но в основном всех все же волнуют лишь они сами. Так что, может, с вашего позора немного поржут, может, немного поиздеваются над вами, но со временем всех это, в конечном счете, заебет, и каждый продолжит заниматься своими собственными проблемами, вероятно, изредка вспоминая этот ваш позор, чтобы немного посмеяться. Причем, чем сильнее будет беспокоить вас ваш собственный позор, тем сильнее это будет веселить других, так что чем быстрее забьете хер на все эти мелочи, тем быстрее обретете спокойствие и сможете нормально заниматься своими делами. А во еще удивительно умные размышления для такого, как он. Еще бы преподносил бы он это детям без излишнего, ненужного мата, было бы вообще замечательно. Ну и по правде сказать, только на словах все так легко. В моем прошлом мире, к примеру, травля была неотъемлемой частью социальной жизни, сначала садик, потом школа, и даже в универе были подобные инциденты, хоть и в более редком формате. В некоторых самых ужасных случаях травля происходила даже дома от родных людей жертвы, и для всего этого не нужен был никакой позор. Просто такие уж существа люди, что, видимо, не могут обойтись без этого. А если уж действительно происходило что-то позорное, то здесь можно было только посочувствовать тому бедолаге, который попал в эту ситуацию, ведь, вполне вероятно, этот позор его мог преследовать аж до выпуска, а в некоторых случаях, и вовсе до переезда в другое место. И это если говорить о относительно хороших финалах, которые, к сожалению, были далеко не всегда. Так что все не так уж просто, как он говорит. Хотя в этом мире, может быть, с этим получше, тут всяко больше свободы, чем в моем прошлом мире. И пока я размышлял на эту тему, лошадь неожиданно остановилась. И когда я приподнимал капюшон, чтобы посмотреть, что происходит, Дин меня поднял и спустил на землю. Следом он спустил девочку. «Что происходит?» «Приехали, вот что», — ответил мне Дин, придерживая капюшон двумя руками, чтобы тот мне не мешал. Я осмотрелся и следом, поворачиваясь, посмотрел по сторонам. Это место довольно сильно отличается от окраин города. Здесь везде стоят лавочки, все дома каменные и двухэтажные, а некоторые даже трехэтажные, при этом все они с нормальными окнами и на вид выглядят вполне нормально. А еще во многих из домов на первых этажах сделаны мини-магазины, какие-то с вывесками и полноценным подобием знакомых мне витрин, а какие-то просто не имеют стены, и это, похоже, в основном места работы ремесленников и, по совместительству, их магазины, в которых они сразу же и продают свой товар. Например, вон мужчина затачивает какой-то то ли нож, то ли кинжал на точильном камне, а в этот момент по его кузне ходят двое мужчин и одна девушка, кажется, что-то выбирая или присматривая. «Это торговый район города», — объяснил, наконец-то, Дин, доставая из своего мешочка монеты. «Здесь мы закупим еды. Покупать все максимально свежее, нам отравления в лагере не нужны. Основные товары — хлеб, мясо и грибы. И берите столько еды, сколько сможете унести», и, сказав это, протянул мне руку. Так я и стоял, и смотрел на эту его протянутую руку несколько секунд, пока он не сказал: «Ну». Я протянул руки, и он высыпал мне в них разные монеты, среди которых были как медные, так и серебряные, и даже несколько золотых монет. Передав мне монеты, он убрал свой мешочек на пояс. «Что?» От непонимания, не мог я нормально сформулировать свой вопрос. «Зачем?» «Чтобы вы пошли и купили еду, конечно же. Я же тебя ради этого и взял с собой. Чтобы мы, что, пошли и купили еду, в плане, сами, вдвоем?» будучи детьми, что только недавно оказались снаружи и вообще впервые находятся в городе. Или он пойдет с нами, я не понимаю, но ты ведь пойдешь с нами, нет, в этом и смысл, все на вас самих, и контроль вашей маны тоже, если что, так что раз, два. Поняв, о чем он, я мысленно представил, как скрываю свою ману и ману девочки. 3. Включаю магическое зрение и оглядываюсь. Молодец, неплохо, нормально среагировал. Блять, вот сука, он ведь действительно на счет 3 перестал контролировать нашу ману. А ведь если бы я не успел ее проконтролировать, то прямо сейчас весь город был бы поглощен нашей маной. Если бы это произошло, то нас тут же бы засекли культисты. Банный психопат. Но прежде, чем я успел ему что-либо высказать, он похлопал меня по плечу и сказал: «Побыстрее там давайте и лицами с одеждой не светите лишний раз». После этого он взял и ушел вперед, быстро смешавшись с толпой. Вот же гандон. Глава 22. Еще несколько секунд осматриваю нас двоих с помощью магического зрения, после убедившись, что я могу без каких-либо проблем подсознательно контролировать нашу ману, наконец отключаю магическое зрение и осматриваюсь уже своим обычным зрением. Ничего не поменялось, туда-сюда все ходят существа, большая часть которых людской расы. Девочка явно взволнована и сильно напугана от неожиданности, но по большей части ничего, все в норме. Лавочки торговцев стоят все на тех же самых местах, а торговцы в них вовсю продолжают так же спокойно, как и прежде, торговать. Ну, может и не очень спокойно, например, продавец каких-то местных овощей сейчас начал тыкать ножом в покупателя. Но в целом, я смотрю, на это даже никто из прохожих особо не обращает внимания, так что все действительно, судя по всему, в норме. А значит, у меня на самом деле вышло полностью перехватить контроль над своей и ее маной так, что это даже никто и не заметил. Полностью убедившись в этом, я наконец расслабился, облегченно выдохнув. Но на деле расслабляться еще, к сожалению, было слишком рано. Я развернулся и посмотрел на розоволосую девочку, что, чуть ли не дрожа, со страхом в глазах оглядывалась на каждый громкий звук, очевидно вообще не понимая, что ей делать в такой ситуации. И это нисколько не удивительно и не постыдно в ее-то ситуации. Может, от природы она и имеет хорошую предрасположенность к магии, чуть умнее других детей, но как ни крути, ее возраст все так же равен 8 годам, которые к тому же прошли в совсем иных условиях. Думаю, будь тут кто-либо другой из детей, ситуация бы вряд ли изменилась. А этот придурок Дин вот так вот взял и попросту оставил тут двух таких детей. И все из-за того, что ему там что-то, вполне вероятно, попросту показалось насчет меня и моих способностей. А если бы Дину не повезло и на моем месте на самом деле был самый обычный ребенок, что просто чуть более одарен, чем другие. Честное слово, у меня злости уже на этого придурка не хватает. И хоть мне и хотелось в этот момент начать вовсю ругаться матом на этого придурка, хотя бы про себя, вот только учитывая нерасполагающую к этому обстановку, я оставил эту затею на потом, решив заняться сейчас более важными делами. И первое, самое важное дело в этой ситуации, это: «Ты в порядке?» – спросил я у девочки. «Да-да», сразу же переведя взгляд на меня, ответила она, сильно нервничая. «Это проблема. Причем крайне серьезная проблема. Если не успокоить ее сейчас, то в лучшем случае это может вылиться в какую-нибудь небольшую заминку, которая нам тоже ни к чему, а в худшем же случае она может, скажем, из-за стресса потерять на время контроль над своей магией и учудить с ее помощью что-то очень и очень ужасное, что уже обернется огромными проблемами для всех нас». Немного подумав, я протянул ей руку. Она несколько секунд непонимающе смотрела на нее, а после, поняв, наконец протянула свою руку и схватила мою, крепко ее сжав. Причем настолько крепко, что я от неожиданности даже чуть не пискнул от боли, полностью позабыв, что полулюди сильнее людей примерно в 1,5-2 раза даже в таком возрасте. «Ой, прости», — обеспокоенно вскрикнув, сразу же разжала она руку, заметив на моем лице боль. «Да ничего страшного, все в порядке», — и сказав это, уже я крепко ухватился за ее руку. И через время, почувствовав ответную хватку с ее стороны, я посмотрел в сторону торговых лавочек и спросил: «Пойдем?» «Угу». Пошли мы неторопливо, по левой стороне дороги и практически у самого края, чтобы нас случайно кто-то из взрослых не толкнул и не сбил, а еще чтобы привлекать к нам минимум внимания. Я шел при этом чуть впереди, дабы в случае чего у меня было лишнее время на то, чтобы среагировать. На что именно среагировать, я при этом не знал, но был наготове по ощущениям чуть ли не ко всему возможному, поэтому даже не заметил, как в один момент, полностью погрузившись в себя и свои думы, совершенно перестал обращать внимание на внешние раздражители. В голове у меня в этот момент была лишь цель дойти самому и довести при этом вместе с собой девочку до нужных лавочек с едой, что я вовсю пытался высмотреть среди нескончаемой движущейся толпы и множества, так скажем, неподходящих лавочек, в которых я бы вряд ли когда-либо рискнул закупаться из-за множества различных причин. Не знаю, сколько прошло времени, но я все же нашел подходящую под мои критерии лавочку. Но прежде, чем подойти к ней, мы остановились, и я перепроверил полученные от Дина деньги. «Все, вроде бы, на месте», — тихо проговорил я, разглядывая их в своей разжатой руке. На каждой монете изображено одно и то же существо, похожее на нечто среднее между львом, орлом и змеей. Видимо, это что-то вроде герба этого государства. Придя к такому выводу, я принялся взглядом пересчитывать монеты. Итого, 2 золотых, 8 серебряных и 23 медных. Вот только есть одна странность. Если до этого, видя монеты издалека, мне казалось, что все они плюс-минус одного размера, то сейчас, разглядывая их вблизи, я отчетливо вижу разницу в их размерах. И причем это не хаотичная разница, которую можно было бы списать на какие-то трудности при массовом производстве, а специально сделанная разница. Говоря проще, все эти монеты делятся на два типа, большие и маленькие. И что же это означает? И единственное, что мне пришло в голову, это то, что эта разница в размерах монет означает разницу в их ценности. Условно говоря, большая монета – это 5 или 10 маленьких монет. Тем более, о чем-то подобном я, кажется, читал в какой-то из книг о государствах в том месте, так что вероятность правдивости моей догадки достаточно высока. Да и если уж на то пошло, то другие варианты мне в голову попросту не приходили, сколько бы я ни думал и не пытался вспомнить что-нибудь из книг этого мира. Вот только и узнать соотношение цены большой монеты к маленькой я тоже никак не мог, кроме как с помощью эмпирического опыта. Поэтому, не став откладывать это действо на потом, я, еще раз окинув взглядом девочку и убедившись, что она в полном порядке, пошел к ранее присмотренной лавочке. Но стоило нам пройти половину пути, как мы остановились. А причина же нашей остановки, дамы и господа, выкрикнул мальчишка примерно года на 4 старше нас, стоящий на коробках, выложенных посреди дороги. Прошу минутку вашего внимания. За какие-то пару секунд он этим привлек к себе внимание большинства прохожих, что, как и мы, заинтересовавшись, резко остановились и взглянули на него. И, по-видимому, добившись желаемого, он слегка улыбнулся и продолжил. Только сегодня, только здесь и сейчас, он развел руки, и нигде и никогда более. У вас есть возможность приобрести за какой-то жалкий 1 золотой настоящий эликсир омоложения. И выкрикнув это, он достал откуда-то из-за спины небольшой флакон с ярко-алой переливающейся жидкостью внутри. Кто-то в толпе от такого даже взволнованно ахнул, но большая же часть толпы на это толком никак не отреагировала. Эликсир омоложения? Такой разве есть в этом мире? Я ничего такого из книг не помню. Хотя, стоп, о чем это я? Даже если такое есть в этом магическом мире, то его вряд ли вот так просто бы продавали. Тем более, продавал бы это наверняка кто-то солиднее какого-то 12-летнего мальчишки в драной одежде. Короче говоря, это обычный развод. И я хоть я и не уверен, но по-моему и в моем мире в средние века тоже была масса таких вот эликсиров омоложения, эликсиров жизни и прочее. А в этом мире к тому же существует магия и все вытекающее из нее, так что вообще не удивительно то, что в обиходе подобное. А пока я размышлял об этом, мальчишка вовсю продолжал втюхивать свой развод проходимцам, которых он видит в первый и в последний раз. Стоит лишь выпить один этот небольшой флакон, как вы вернетесь во времена своей молодости. Вам перестанут докучать боли и проблемы стареющего тела. Вы вновь сможете ощутить молодость и во второй раз прожить ее, полностью вкушая все ее прелести. «Я куплю», — выкрикнула первая покупательница в неплохом платье лет 45, протягивая руку с блестящей на солнцах золотой монеткой, зажатой меж пальцев. «Я тоже», — сразу же следом за ней выкрикнул бородатый мужчина лет 50 с другой стороны толпы, аналогично протянув руку с золотой монетой. «Вы вновь ощутите себя вожделенными и способными буквально на все», — продолжал он, вовсю улыбаясь, словно и вовсе не заметил двух желающих купить. «Только представьте себе, что вы сможете, будучи в своем молодом теле со своим нынешним опытом, влиянием и ресурсами. И все это, за какой-то один жалкий золотой. Я хочу, и я покупаю. Дайте две, мне три. Теперь уже реакция толпы изменилась в противоположную сторону. Если до этого большая ее часть относилась к этому всему с недоверием, то сейчас большая часть толпы наоборот активно хочет приобрести себе хотя бы один флакон. Вот только паренек так и не торопится продавать свои флаконы с эликсиром омоложения. Он, пытаясь вовсю перекричать толпу, продолжает размахивать одним этим флаконом, будто бы и не замечая всех желающих его купить. Ну, либо замечая, но на самом деле уже он сам не хочет его продавать. Но в чем тогда смысл этого обмана, если не в том, чтобы продать какую-то хрень за огромные деньги? Эй, одернула меня аккуратно несколько раз девочка. Что такое? Обернувшись к ней, спросил я. Она на это лишь кивнула куда-то в левую сторону толпы. Из-за большого количества людей и не только, которые лишь активно прибавлялись, я даже и не заметил, к чему именно она постаралась обратить мое внимание кивком. Там мальчик, тихо, едва слышно в шуме толпы, произнесла она. Спустя несколько мгновений неудачного поиска глазами того самого мальчика, о котором она сказала, я уже хотела был уточнить у нее, про кого она, ведь в толпе были не только взрослые, но немного погодя я все-таки заметил того, про кого она говорила. Мальчишка-человек с виду примерно нашего с ней возраста, темно-русые прямые волосы средней длины, зачесанные назад, обычное детское лицо без каких-либо запоминающихся черт, одет он в обычную, слегка дранную одежду, через плечо перекинут небольшой, но с виду тяжелый мешок, в общем, обычный, ничем не запоминающийся ребенок, коих в этом городе мы уже увидели множество, и прямо в это мгновение этот мальчишка быстро передвигался по толпе, переходя от одного проходимца, заинтересованного товаром, к другому, при этом профессионально и оперативно крадя их мешочки с монетками, закрепленные на поясе. Так вот почему он ничего не продает. Они работают вместе. Один отвлекает на себя все внимание и при этом собирает целую толпу, в которой куда проще незаметно красть, а второй в этот момент, пользуясь моментом и своими небольшими размерами, крадет у заинтересовавшихся мешочки с деньгами. Интересно. Хорошо, что я это увидел. Сомневаюсь, конечно, что у меня с моими знаниями из моего прошлого мира и способностями из этого мира могут возникнуть какие-то большие проблемы в зарабатывании денег, но как ни крути, подобный опыт мне точно не помешает в этом-то, далеко не самом дружелюбном, мире. Было бы крайне обидно, если бы в момент сильной нужды оказалось, что у меня украли мешочек со всеми моими сбережениями. И хоть и хочется постоять тут подольше и посмотреть, как далее будут развиваться события, вот только ни лишнего времени у нас нет, ни обстоятельства для этого не подходит, так что задерживаться, смотря на подобное, в этот раз лучше не стоит. Кто знает, как начнут развиваться события, когда кто-то из жертв кражи заметит свою пропажу и наверняка созовет сюда всю ближайшую стражу. «Пойдем», — сказал я, повернувшись к девочке. «Угу», — согласно кивнула она, все равно украдкой поглядывая в сторону толпы. Развернувшись, покрепче перехватив руку девочки, я еще раз проверив деньги в своей руке, наконец пошел к лавочке. Меньше минуты мы подошли к небольшой крытой лавочке, на которой выложено множество разного мяса, как знакомого, так и совершенно незнакомого мне. И разглядывая весь этот мясной ассортимент, я завис, кое-что осознав. Проблема незнания местного курса и ценообразования далеко не моя единственная проблема. Дин сказал купить нам мясо, хлеба и грибов столько, сколько мы сможем унести. Вот только он не уточнил, какие именно виды из этого всего нам надо покупать, а какие не надо. Наверняка ведь среди этих категорий есть и такое, что либо долго и муторно готовится, либо съедобно, но вызовет какие-то проблемы, либо вовсе не съедобно. И да, я прочитал в книгах, что в этом мире хватает подобной еды, множество из которой едва отличимо от своей нормальной, съедобной версии. Да и что уж об этом, я ведь даже банально не смогу отличить испорченный продукт от свежего, если по нему, конечно, вовсю не будет расходиться гниль. Однако иного пути нет. Нет, разумеется, можно дождаться Дина и вернуть ему все деньги, но раз он так распрощался с этими деньгами, дав им детям вроде нас, то вряд ли для него это большие траты. А тут какой-никакой опыт. Пускай я и предпочитаю, чтобы опыт был удачным, а не провальным. Придя к этому выводу, я стал тщательно рассматривать выставленный на продажу мясной ассортимент. Именно в этот момент на нас наконец обратил внимание сам продавец. «Если денег нет, проваливайте», – пробасил крепкий, мускулистый мужчина с лысиной, смотря на нас сверху вниз, словно как на каких-то букашек. «Я вам ни хрена не дам за так», – и подумав, добавил. «И в долг тоже не просите, знаю я таких, как вы. Я купить хочу», – постарался я произнести максимально твердо, при этом на несколько секунд приоткрыв руку и показав монеты. Увидев монетки, мужчина сразу изменился в лице, глаза приоткрылись, а брови резко удивленно приподнялись. Сам же он явно стал обдумывать, откуда у ребенка могут быть такие деньги. «Тогда покупай быстрее, не стой просто так». Решил, что мы их украли и хочет побыстрее выбить из нас столько денег, сколько сможет. Похоже на это. Но прежде, чем я успел озвучить свой выбор, позади нас раздался громкий женский визг. «Ограбили». Глава 23. Несколько секунд затишья и «меня ограбили». Вновь во все горло завизжала женщина откуда-то с другой стороны толпы. Вся толпа, что секунду назад была полностью заворожена разводом, тут же оживилась. Все стали мотать головами из стороны в сторону, смотреть друг на друга и проверять свое собственное имущество. И как только до этого дошло, украли. У меня ВС украли. Меня тоже ободрали с головы до ног. И меня, и у меня, суки, украли все монеты, даже медные. И так всего за один какой-то миг большая толпа, которая до этого была относительно тихой и спокойной, резко превратилась в разъяренную до ужаса и озлобленную толпу, готовую пойти на самые радикальные и кощунственные методы, лишь бы каждый из них смог вернуть свое. «Это ты, падла, сделал, ты, оборванец сраный, украл у меня монеты», ухватился огромный мужик за стоящего рядом хлипкого мужчину. Тот же, сильно занервничав, моментально поднял руки и сразу же начал динамично мотать головой из стороны в сторону, при этом что-то вовсю пытаясь донести до него. Но что именно он ему пытался сказать, я уже услышать не смог. Слишком уж много подобных случаев поиска виноватого стало вспыхивать по всей этой толпе за этот короткий промежуток времени. И все эти случаи лишь активно подогревали друг друга, кто-то пытался перекричать другого, некоторые вовсю толкают друг друга, а часть из них вообще, судя по их виду, только и ждала подобного случая, вообще с самого начала желая с кем-нибудь подраться. А торговца же чудо-зельем омоложения, что до этого стоял в самом центре толпы и возвышался над всеми остальными, уже и не видно нигде. Понаблюдав немного, как быстро события набирают оборот, я пришел к одному простому и очевидному выводу. Нам срочно нужно отсюда уходить. Слишком велик риск ради совсем незначительной цели. Повернувшись к девочке, я слегка потянул ее за руку. Она, испуганно дернувшись, обернулась ко мне, продолжая украдкой поглядывать на толпу. «Нужно уходить», громко, перебивая крики толпы, сказал я. «А как же?» Посмотрела она на мясо, выложенное на прилавке. «Купим в другом месте». «Ладно, хорошо», кивнула она. Покрепче перехватив ее руку, я еще раз окинул взглядом толпу, в которой уже начались первые полноценные стычки, после этого посмотрел по сторонам и быстро прикинул наилучший путь, где для нас был бы наименьший шанс нарваться на проблемы. И сделав достаточно легкий выбор, я быстро зашагал, поведя за собой девочку, чья мана из-за всего этого стресса резко стала намного более нестабильной и трудноконтролируемой, чем даже когда мы только прибыли в город. Однако стоило нам отойти буквально на 10 метров, как из толпы вдруг раздался громкий, басистый и очень довольный крик, перебивающий по громкости все остальные голоса. «Я поймал его! Я поймал вора!» И хоть головой я и понимал, что нам сейчас нужно просто идти дальше, ни в коем случае не оборачиваясь, но вспомнив того самого вора и произошедшее с детьми на экзамене, поделать что-либо с собой я так и не смог. Эмоции взяли вверх над логикой, и я тут же резко остановился. Развернувшись, я взглянул в сторону толпы, присмотрелся и спустя несколько секунд увидел в ней то, чего столь сильно не хотел видеть. «Вот он, сукин сын!» Продолжал громко кричать огромный лысый мужчина, подняв за руку того самого темноволосого мальчика нашего возраста, которого я видел до этого. «Смотрите, ВС у этого мелкого паршивца». И произнеся это с хищной улыбкой на лице, он сильно потряс его, и со стороны мальчика раздался оглушающий громкий звон монет. И не успел этот мальчик, в глазах которого страх и растерянность, что-либо сказать или сделать, как толпа тут же активизировалась. «Казнить его, отрубить этому мелкому вору руки, убить его». Меня же в этот момент пробил мандраж. Еще когда только увидел его, я уже прекрасно понимал, что его с легкостью могут поймать, а также я столь же прекрасно понимал, каким будет наказание в этом средневековом мире за воровство у целой толпы. Но в тот момент я думал, что все обойдется, или что по крайней мере мы к этому моменту уже уйдем отсюда и не будем наблюдать за всем этим действом. А сейчас же, видя как восьмилетний мальчик вовсю извивается, стонет от боли в руке, за которую его держит огромный мужик, и кричит о помощи, я вспоминаю произошедшее на экзамене. Вспоминаю безжизненные лица детей, сидящих у костра, и вспоминаю лица тех детей, которых у того костра я так и не увидел, сколько бы ни всматривался в яркий огонь и темноту, со всех сторон окружающую его. Даже не то, что двигаться, мне буквально стало трудно думать, мысли, предположения и идеи появлялись столь быстро, что только и делали, как затмевали друг друга. В целом сконцентрироваться оказалось попросту невозможным, а еще и сердце в этот момент забилось так, словно оно пыталось вырваться из груди, при этом оглушая меня своим громким биением. Это паническая атака. Вот только осознание этого факта никак не помогает в борьбе с ней. Нужно наложить заклинание. И только я подумал об этом, как тут же отмахнулся от этой мысли. Если я в таком состоянии использую заклинание, то появляется риск всего на несколько секунд, но перестать контролировать нашу ману. Если бы я контролировал только свою ману, то точно бы смог использовать заклинание, не прерывая при этом сокрытие. Вот только сейчас на мне еще контроль маны девочки, а стоит мне хотя бы на мгновение перестать контролировать ману даже одного из нас, как тут же появляются огромные шансы быть обнаруженными культом. Это точно не вариант, а значит, остается только одно – бороться с этим самостоятельно. И я начал бороться, пытаясь нормализировать дыхание, пытаясь сосредоточиться и в целом пытаясь успокоиться. И может быть у меня это даже вышло, если бы при этом в этот момент мой взгляд не был бы прикован к жалобно кричащему о помощи ребенку, а мои уши наряду с этим не слышали толпу, желающую наказать этого ребенка чуть ли не самыми жестокими способами из всевозможных. Не знаю, спустя сколько времени после начала этого адского зрелища, но в какой момент я просто взял и осознал, что совсем еле-еле подсознательно продолжаю контролировать свою ману, и вот-вот не только перестану скрывать нашу ману, а еще сотворю с помощью нее что-то очень ужасное. Но я и не думал, что-либо делать с этим. Мысли слишком запутались. Я испытывал слишком большой стресс. Мне было от этого слишком плохо. И я очень сильно хотел, чтобы это все наконец закончилось. Поэтому я и не думал останавливать этот процесс. В какой-то момент я наоборот захотел, чтобы это произошло. Однако мне повезло. Что здесь происходит? Неожиданно откуда-то позади меня раздался громкий выкрик мужчины с очень низким голосом. Меня словно ледяной водой окатили. Почти моментально я, хоть и не полностью, но относительно пришел в себя, в эту же секунду подсознательно вернув контроль над всей своей маной. Я спросил: «Блядь, что здесь происходит?» Голос стал чуть ближе ко мне, и только после этого я, наконец, заметил, что словно окатили ледяной водой не только меня одного, вся та толпа, что пару мгновений назад вопила во всю силу, сейчас уже полностью стихла. Лишь немногие в ней продолжили общаться, тихо перешептываясь между собой. И каждый находящийся в этой толпе прямо сейчас смотрит в нашу сторону, не отрывая взгляда. А если быть точнее, то смотрят они не в нашу сторону, а на того, кто находится позади нас. И уже спустя совсем небольшой промежуток времени громкие, металлические шаги этого человека раздались слева от меня, и я, обернувшись, стал отчетливо рассматривать мужчину, что с такой играющей легкостью сконцентрировал на себе внимание абсолютно всех собравшихся. Большой рост, накачанное, крупное и мускулистое тело, короткие светлые волосы, побритые почти под ноль, щетина, уже почти целиком перешедшая в короткую бороду, холодные светло-голубые глаза и квадратное лицо с ярко выраженными скулами. Одет же он в позолоченные или даже полностью золотые латные доспехи без шлема, и позади которых развеивается красный плащ с рисунком того самого существа, что нарисованы на местных монетах. Пройдя мимо нас, он мельком пробежался по нам своим суровым, ледяным взглядом, после чего, по-видимому, нищев нас хоть сколько-то важными персонами, сразу же перевел взгляд обратно на толпу. «Мне кто-нибудь наконец ответит, или мне высечь всех тут присутствующих?» — продолжил он напирать, направляясь уверенными шагами к толпе. Тем временем в толпе все резко зашевелились, стали пересматриваться между собой и активно перешептываться. И в конце концов через несколько секунд из толпы нервно выкрикнул какой-то мужчина: «Г, господин, тут вор, мы его поймали». «Вор?» — задумался он ненадолго, остановившись метрах в пяти от толпы. «Выведите этого вора ко мне». Вся толпа резко обернулась, ища глазами того самого мальчика-вора и мужчину, что его поймал и удерживал за руку. Через несколько секунд толпа расступилась, и из нее вышел мужчина, тянущий за собой со всей силы мальчика, что во всю силу сопротивлялся, упираясь ногами в землю и пытаясь вырваться. Мужчина подошел к рыцарю и остановился метрах в трех от него, все это время продолжая с легкостью удерживать мальчика, у которого в этот момент вовсю шли слезы и сопли, уже размазавшиеся по всему его лицу. «Вот он, господин», — сказал мужчина, преклонив голову, будто бы боясь даже смотреть на рыцаря. «Ты как со мной разговариваешь, челядь?» — возмутился рыцарь, на лице которого от такого даже вена вздулась. «Я — капитан стражи, а ты смеешь мне молвить, не преклонив колено? Тебе что, твоя жалкая жизнь не дорога?»